Глава 12. Полная неожиданностей. Я просыпалась с трудом, рывками выдергивая себя из забытья. Страшно хотелось пить, почему-то замерз живот, а в затылке пульсировала острая боль. Я с опаской приоткрыла ресницы, а затем распахнула их полностью. Я все еще была в подвале, но на этот раз я лежала на холодном полу в клетке, предназначенной якобы для ящера господина Редстаффа. Разумеется, я уже и не сомневалась, что никакого ящера не существует и в помине. Я села и осмотрела себя. Корсет был разорван в нескольких местах, как и подол платья. Теперь уже одежду на себе язык не поворачивался назвать платьем, скорее это были лохмотья. Несколько синяков проступало на бедре и шее, но в целом никаких серьезных травм я не обнаружила. Голова противно гудела, поэтому я наскоро переключилась на магическое зрение и посмотрела на свою ауру. Так и есть. Асмандиус нагло и максимально грубо вмешался в мою ауру глубоким сканированием, а я, сопротивляясь, потеряла сознание. По всей видимости, он на это рассчитывал. Теперь, как назло, в нескольких местах моей нежной персиковой ауры зияли огромные дыры с сапфировыми краями. Ну и ладно, дыры зарастут, не беда. Главное, что серьезных травм нет. Постаралась я себя приободрить. В этот момент я услышала чей-то сдавленный всхлип и тут же подняла голову. Все это время, что я очнулась, я занималась только собой, не рассматривая внимательно подвал. Оказалось, что зря. К стене, где раньше висели одинаковые цепи, сейчас этими самыми цепями были прикованы различные существа. Ближайшими ко мне оказались две молоденькие девушки. В тусклом свечении люминесцентных грибов я не могла их тщательно рассмотреть. Но когда одна из них повернулась, я ахнула. Это были сирены. Хорошенькие, с огромными глазами, голубоватой кожей и в таких же лохмотьях, как я. Одна из них тихонько всхлипывала, другая же имела какой-то отрешенный взгляд и ни на что не реагировала. Я вспомнила, как Асмандиус хвалился тем, что смог отобрать магию воды, и побоялась даже предположить, что же он с ними сделал. Правее сирен я увидела юношу с обгорелой кожей рук. Он тоже вел себя непривычно тихо, смотрел куда-то в одну точку напротив себя, обхватил обгоревшими руками себя за плечи и раскачивался из стороны в сторону. По его абсолютно белым волосам и светло-желтым глазам мне вдруг сразу же стало понятно – дезертумец. Я перевела взгляд дальше и увидела мужчину с бледной кожей и багровой повязкой на глазах. Лицо мужчины было выпачкано кровью, он то и дело сжимал и разжимал кулаки, бормоча себе что-то под нос. Что-то знакомое показалось мне в профиле мужчины, и я подалась вперед. «Виер?» – спросила я громким шепотом. Сирена, что всхлипывала, подняла голову и посмотрела на меня. Вторая сирена и дезертумец никак не отреагировали, а вот вампир, теперь я не сомневалась, что это точно вампир, резко повернул голову на звук моего голоса. «Лолианна?» – спросил вампир и тут же закашлялся от сухости в горле. «Да, это я», – ответила я, понимая, что чутье меня не обмануло. Передо мной, ослепленный и на цепи, сидел глава самого влиятельного клана вампиров, Виер Крувицки. «Что ты здесь делаешь? Как ты тут оказалась?» — сиплым голосом спросил Виер. «Тебя спасать приехала», — грустно усмехнулась я. Наступила минута молчания. Затем Виер пошевелился и поинтересовался. «Я, к сожалению, больше ничего не вижу. Ослеплен. Как ты? Почему этот подонок решил взять и тебя в свою коллекцию? Ты же обычная магичка, пускай и с редкой специальностью, но тем не менее, человек...» Сирена удивленно посмотрела на вампира, потом на меня. В ее глазах читалось изумление, но она не проронила ни слова. Выглядела-то я как троллина. Ну и ладно. По всей видимости, побоялась что-то говорить. Я невесело хмыкнула. «О, Виер, это долгая история. Если кратко, то я сейчас троллина. Расскажи лучше, какого дьявола ты отправился в Лазурю?» Последний вопрос, как я ни старалась скрыть раздражение в своем голосе, получился у меня грубоватым. Вампир издал непонятный звук. Похоже, его развеселила новость, что я троллина. «Хотел бы я посмотреть на тебя, Лали», — улыбнулся он, а затем погрустнел. «Но теперь уже никогда не смогу». Затем он долго жевал губу и все же нехотя ответил на мой вопрос. «Я разбирался с навалившимися делами в сумеречном мире, когда... мне поступило сообщение, что в Лазуре проживает редкой специальности маг-экспериментатор». Я хмыкнула. «Ну да, а как еще рассказать о том, что заинтересовался незаконной деятельностью?» В общем, я очень переживал, что со смертью моего сына Влада клан останется без наследника с рецессивным геном. В голосе Виера послышалась бесконечная усталость, и я тут же устыдилась своих мыслей. Про Асмандиуса Редстафа ходили слухи, что он ген-экспериментатор в генетике различных рас. Моя жена Хельга только-только забеременела, и я, отправляясь сюда, очень надеялся получить ответы на некоторые свои вопросы. Виер остановился и облизал потрескавшиеся губы. Было видно, что он хотел пить, но, к сожалению, я никак не могла облегчить его жажду. Все понятно. Виер хотел гарантии, что у него вновь родится мальчик со способностью утолять жажду крови неразумных существ. Наверняка он подозревал, что Асмандиус занимается не самыми законными опытами, а потому никому не рассказывал, куда отправляется, за исключением своей дорогой жены. Но вместо теплого приема и ответов на свои вопросы, вампир сам угодил в сети безумного ученого. Скорее всего, Виер и в страшных снах предположить не мог, что Асмандиус проводит свои опыты даже не на животных, а на представителях разумных рас. Что ж, так бывает. Я посмотрела на вампира с окровавленной повязкой на глазах, выглядевшего сейчас жалко, и у меня защемило сердце. Он сполна расплатился за свое любопытство. Интересно, как долго Виер здесь находится? И пытался ли он за это время бежать? Я переключилась на магическое зрение, чтобы вновь рассмотреть подвал, теперь уже на предмет побега, и ахнула. Все кандалы заключенных были выполнены из сплава железа с добавлением плутония. Как известно, этот материал лишает магических способностей и истощает ауру, медленно убивая тех, кто находится поблизости. Именно поэтому на плутониевые рудники отправляют только преступников, осужденных на казнь. С какой-то точки зрения мне даже повезло, ведь моя клетка казалась совершенно обычной. Ну да, я троллина, и Асмандиус даже не предполагал, что я могу наколдовать что-нибудь посущественнее, чем пятновыводящее заклинание. К сожалению, боевой магии я не обучена, но даже эта небольшая удача вселяла в меня надежду. Я хотела задать еще несколько вопросов Виеру, но тут послышался звук открывающейся двери, а через несколько секунд в подвал вплыл Адам, держа в руках огромную кастрюлю и стопку глубоких тарелок. Джин выглядел как и всегда. Золотая кожа слегка мерцала в тусклом освещении люминесцентных грибов, те же непривычные одежды, те же дорогостоящие браслеты из белого металла на руках. Адам сноровисто зачерпывал половником ароматное варево из кастрюли, наливал в тарелку и ставил перед пленниками. Виер практически сразу набросился на еду, как исхлипывающая сирена. А остальные двое заключенных, казалось, и не заметили, что перед ними поставили тарелки. «Миску!» Адам протянул руку в сторону миски, что стояла на полу моей клетки, жестом показывая, чтобы я ее подала. Когда впервые я зашла в подвал, то подумала, что из этих мисок ест прирученный ящер Асмандиуса. «Адам, ну почему ты ему помогаешь?» Я шокированно смотрела на Джина, старательно отводящего от меня глаза. Если двое из четырех пленников явно были не в себе и под воздействием не то гипноза, не то каких-то зелий, то по Адаму было видно, что он в здравом уме и рассудке. «Миску!» Чуть жестче повторил Джин и вскинул на меня глаза, полыхнувшие оранжевым огнем. Или останешься голодной. Новый повар в замке весьма неплохо готовит. Я взяла миску и медленно протянула ее Джину, повторив свой вопрос. «Адам, ты не обязан ему помогать. Твой хозяин делает ужасные, противозаконные вещи. Ты можешь обратиться в Маглицию. Почему ты ему помогаешь?» Джин внезапно полыхнул ярко-алым, а затем обратился ко мне. «Я говорил тебе, чтобы ты валил из замка, но ты не послушалась. Теперь сиди в клетке и постарайся во всем слушаться Асмандиуса. Возможно, тебе повезет, и твоя участь будет не столь ужасна». Я удивленно посмотрела на Джина, который еще недавно поддержал меня около камина, не дав упасть. Да, он всегда был заносчив и высокомерен, считая меня существом низшего порядка, но почему во имя всех богов, почему он помогает Асмандиусу? Адам молча зачерпнул половником содержимое кастрюли и протянул мне миску между прутьев клетки. Я взяла ее, дотронувшись до рук Адама, и на какое-то мгновение я почувствовала колющую боль в кистях. Мои руки задрожали, и я чуть не выронила миску. Но миг прошел, и все стало как прежде. Адам встал, повернулся ко мне своей мощной спиной, взял кастрюлю и молча направился к выходу из подвала. Я чувствовала себя ужасно. И хотя мы с Адамом даже приятелями-то не были, не то что друзьями, я почему-то почувствовала себя преданной. Да я же заступилась за него перед Асмандиусом из-за этой проклятой вазы, чтоб ее. Слезы ручьем хлынули из глаз, я замахнулась и бросила миску с едой в прутья. Раздался громкий звон, глиняная миска разбилась о прутья и упала на пол, вперемешку с ароматной пищей. Адам же даже не повернулся на звук. Он также молча вышел из подвала, заперев входную дверь на ключ. «Глупо», — сказала одна из сирен, когда Адам удалился из подвала. «Что глупо?» Я обернулась к сирене, не понимая, о чем она говорит. «Ты выкинула еду, это глупо». Сирена пожала плечами и стала уплетать еду из своей тарелки с удвоенной скоростью. Она выглядела миниатюрной и хрупкой, я бы дала ей лет 19, не более. «Ясно», — ответила я, ничуть не жалея об утраченной еде. «Аппетита не было совершенно». «Как тебя зовут?» — спросила я, чтобы перевести разговор. «И что с твоей подругой? Давно вы здесь?» «Меня зовут Лайса», – представилась девушка, – «а это Таминна. Мы здесь уже давно, порядка 2 месяцев». Девушка понизила голос. Асмандиус отнял у Таминны магию воды и стер ее память. Она пережила колоссальный болевой шок, лишившись того, с чем родилась. Асмандиус сказал, что подлатает ее и отпустит, как только убедится, что она ничего не вспомнит. «А он тебя не трогал?» – уточнила я, вспомнив, как всхлипывала девушка. «Нет, не трогал», — сирена помотала головой. «Он оставил меня, чтобы лишить меня моего голоса и планировал заняться мною сразу после Таминны, но как будто забыл обо мне». Я помолчала. В голосе Лайса звучала надежда. Не хотелось сообщать сирене, что к ее везению вначале к Асмандиусу в дверь замка постучался Виер, затем оборотень Грей Азральд прибыл в Лазурю на короткий отпуск, чтобы поучаствовать в марафоне, и Асмандиус наверняка решил не упускать такого шанса, а 4 дня назад в замок Редстов пришла я. У мага просто не было времени заняться сиреной вплотную, но как только он разберется с сердцем оборотня и, возможно, со мной, тут же примется за Лайсу. От воспоминаний, что хочет сделать со мной Асмандиус, снова затошнило. «Вот это ты знатно вляпалась в неприятности», – пробубнил внутренний голос. Я лишь вздохнула, впервые за долгое время соглашаясь с ним. И за каким драконьим хвостом меня дернуло сбегать из-под гиперопеки Бенефиса? Подумаешь, приставил свою охрану, не доверяя Дариону. Ну ничего же плохого он не сделал мне. Интересно, а Дарион меня еще ищет? Почему-то при мыслях о главе службы безопасности по иномирным делам сердце болезненно сжалось. «Неужели вы с Таминой здесь уже 2 месяца и вас не ищут?» – ужаснулась я. «Мне казалось, я где-то слышала эти имена». По-моему, Мариэль упоминала этих сирен, или не их. Я точно не могла вспомнить. Лайса пригорюнилась и вновь хлюпнула носом. «Да понимаешь, мы с Таминой сбежали с Сиегалии на Лазурию сами, в поисках развлечений. И даже написали по письму родителям, что с нами все в порядке. Как, мол, нагуляемся, так и вернемся домой». «Ну-ну, развлеклись», — подумала я, а потом тут же себя отдернула. «А чем, собственно, я лучше?» Точно так же, как и сирена сиганула в Лазурю, наврав Бенефису с 3 короба, здесь также отправила письмо Дарину, что со мной все в порядке. Взгляд случайно упал на собственную кисть, и я увидела на ней волдыри. «Ого, откуда это?» «Еще 1/2 часа назад этого не было», — мысленно удивилась я, а затем призадумалась. Боль пронзила мои руки, когда я соприкоснулась с руками Адама. Как нам рассказывали на лекции в магическом университете, волдыри и ожоги могут возникнуть при соприкосновении с агрессивными чарами. К сожалению, я плохо слушала ту лекцию и не могу точно вспомнить, в каких случаях чары считаются агрессивными. Большая часть из них все равно запрещена в Содружестве миров. И тут мне вспомнились браслеты из белого металла на руках Джинна. А что, если Адам на самом деле связан какой-то клятвой или словом с Асмандиусом? Ведь Джинна в принципе подписывает договора на услужение. Вполне вероятно, что Редстов, зная, что услуги Адама потребуются для его грязных дел, хитрым образом как-то обязал Джинна заранее во всем себе помогать и надел на него эти браслеты, в буквальном смысле связавшие Адама по рукам. Отрывочные мысли в моей голове стали складываться в одну общую картину. Наверняка Адам, узнав, чем занимается его хозяин, пришел в ужас, но расторгнуть договор не смог из-за надетых браслетов. Скорее всего, именно поэтому Джин строил из себя такого надменного, чванливого управляющего при нашей первой встрече, а также в последующие дни, вынуждая меня уволиться из замка. Вполне вероятно, что до сих пор ему удавалось выжить горничных прежде, чем с ними что-либо случалось. И теперь становится понятным, почему Адам расстроился, когда услышал от хозяина замка о том, что я должна убрать подвальные помещения. Он-то знал, что здесь творится. Вполне вероятно, что Асмантиус действительно искал себе просто горничную повара, а у предыдущих особо любопытных, таких как Камелия, пришлось подправить память и отправить во свояси, не привлекая к себе лишнего внимания. Или же они сами уволились, подсознательно чувствуя опасность, исходящую от хозяина замка. «Что Асмантиус от тебя хочет?» Внезапно тишину в подвале нарушил голос Виера. «Детей», – коротко ответила я, закусив нижнюю губу. При воспоминании об этом глаза снова предательски намокли. «Не хочу я ложиться под этого ублюдка с замашками бога». «Хм», – глубокомысленно ответил Виер. «Возможно, после того, как ты ему родишь, он тебя отпустит», – пробормотала Лайса. «Тут перед нами был эльф, эксперимент с ним пошел как-то не так. Эльфийская магия не прижилась у Асмандиуса, и он его отпустил, разумеется, почистив тому память». «Он хочет от меня иметь десяток детей», – прервала я сирену, потому что мне не хотелось, чтобы меня утешали, что, почистив мне память, меня вернут в родной мир. Лайса замолчала, Виер тоже больше не задавал вопросов. Время шло, а здесь, в подвале, куда не добивали лучи солнца лазури, было непонятно, сколько часов уже прошло. Я лежала на боку, поджав колени и обняв их руками, и отчаянно пыталась что-нибудь придумать. К сожалению, голова отказывалась соображать, я понятия не имела, как сбежать из этой клетки. Обладая я действительно тролльей силой, то весьма вероятно смогла бы хоть как-то прогнуть прутья. Но я была обыкновенной девушкой Лолианной Иствуд, магичкой, окончившей магический университет по специальности вещественной магии. Не боевой, не защитной, а всего-навсего вещественной. Да даже если я выберусь из этой клетки, дверь в подвал старая и закрывается на обыкновенный замок, а не магический. Здесь такой же трюк, как и в клинике, не пройдет. В какой-то момент я услышала скрип поворачивающегося ключа в двери. Холодная дрожь пробежала у меня по позвоночнику. Плохое предчувствие оставило горький привкус во рту. Сразу стало нечем дышать. Дверь распахнулась, и в тусклом сиянии настенных грибов я увидела довольного Асмандиуса с какой-то склянкой в руке. Дезертумец, как и Тамина, не шелохнулся. Лайса вжала от страха голову и попятилась назад настолько, насколько ей хватало длины цепи, на которой она сидела. Один Виер сделал вид, что находится не в сознании, а когда маг проходил мимо, постарался напасть на него. Но вампир был ослеплен и без магии. Разумеется, он проиграл схватку, которая так и не началась. Одним легким пасом руки Асмандиус заставил Виера замереть в той позе, в которой он находился. «Ты его убил?» – с ужасом воскликнула я. «Нет, что ты!» – искренне возмутился Асмандиус. «Не делай из меня чудовище! Я не убиваю просто так. Не люблю жертвы понапрасну. Я всего лишь его обездвижил. Он все прекрасно видит и слышит». Затем Макс споткнулся на собственном слове и расхохотался. «Ой, что же это я? Он все прекрасно слышит и только». Тем временем Асмандиус подошел с загадочной склянкой впритык к моей решетке. «Что это?» – осипшим голосом спросила я, неотрывно глядя на предмет в руках безумного мага. «Может, он вновь решил поэкспериментировать и принес желчь морской гадюки, чтобы вылить ее на меня и посмотреть, как я буду корчиться в муках?» Блондин коварно улыбнулся во все 32 зуба и произнес. «Я тут решил, что раз уж с вампирией магией не получилось, то, возможно, получится с возбуждающим отваром. Мне бы хотелось, чтобы ты сама меня захотела. В конце концов, это даже интересно – возбудить троллину. Считается, что ваша раса весьма устойчива к различным видам трав, так что я добавил парочку афродизиаков». Асмандиус взглянул на мое побелевшее от страха лицо и вновь засмеялся, хвастливо добавив. «Мой собственный рецепт!» Я гулко сглотнула вязкую слюну. С последними словами маг лихо распахнул дверь моей клетки и вошел в нее. Я приготовилась отбиваться по полной, но маг был очень силен и готов к тому, что я буду сопротивляться. Каким-то неведомым мне образом он подмял меня под себя за доли секунды, сев верхом и прижав своими коленями мои руки прямо к туловищу. Я до отчаяния боялась пить это варево. Я даже не знала, чего бояться больше. Того, что оно подействует на меня так, как надо, и я сама захочу близости с Асмандиусом, или же того, что оно убьет меня или подействует как-то по-иному. Ведь я же не троллина, а человеческая девушка. Мужчина зажал мне нос рукой, и когда я распахнула рот, чтобы глотнуть воздуха, с силой влил содержимое склянки мне в рот. От мерзкого привкуса во рту я закашлялась, но большую часть зелья проглотила. Асмандиус заставил меня. Как только я выпила содержимое склянки, маг тут же отпустил меня и чуть привстал. «Ну как, Лали?» – спросил он с улыбкой. Я почувствовала вначале тошноту, но она быстро улеглась, и на смену ей пришла слабость. Головокружение, какое бывает, когда переберешь с алкоголем. И с испугом я почувствовала зарождающееся, тянущее чувство где-то внизу живота. Волна дикого отчаяния захлестнула меня вновь, сердце пропустило удар и забилось втрое быстрее. «Чтоб ты сдох!» – выплюнула я в лицо Асмандиусу. Однако моя фраза лишь позабавила мужчину, потому что он увидел испуг в моих глазах и понял, что зелье начинает потихоньку действовать. «Ничего-ничего, буквально полчаса, и ты сама разденешься и прыгнешь на меня. Я готов подождать». Блондин растянул губы в предвкушающей улыбке. Неожиданно раздался глухой звук мощного удара, с потолка посыпалась пыль. Я затаила дыхание и прислушалась. Так и есть. Где-то сверху раздавались звуки магической борьбы. Я вдруг ощутила, как в подвале стало заметно теплее. Похоже, там, в самом замке, сейчас бушует настоящий пожар. Мгновенно все понял и сам Асмандиус. Он нахмурился, резко встал и вышел из моей клетки, не удосужившись ее закрыть, однако запер входную дверь в подвал. Все, что случилось дальше, слилось для меня в одну общую картину. По всей видимости, в выпитом зелье была изрядная доза запрещенных водорослей, так как, вспоминая события того дня, я даже не уверена в их последовательности. Я попробовала подняться, но голова закружилась еще сильнее, а в животе начало гореть. Кажется, я выбралась из клетки и побежала к двери, но споткнулась и полетела лицом в пол. Когда я очнулась, вокруг меня были руины из каких-то досок и камней. Взвесь из пыли и земли витала в воздухе, заставляя меня кашлять. Но к моей радости входная дверь в подвал оказалась частично выломанной, упавшей сверху балкой. Я попыталась подняться, но издала лишь громкий стон. Представьте, каково это – быть накачанной дурманящими водорослями, сильнейшими афродизиаками и одновременно оказаться под завалом. Вот примерно в таком состоянии я и была. Я услышала торопливые шаги по лестнице, а затем дверь хрустнула и окончательно слетела с петель. В подвал ворвался Бенефис. Он был прекрасен в своей ярости. Волнистые черные волосы развивались, на кончиках пальцев танцевали яркие всполохи, готового сорваться с пальцев боевого заклинания. «У-у-у!» – произнесла я, глядя на Бенефиса. «Неужели он нашел меня и пришел спасти?» Слезы радости хлынули у меня из глаз. «Он!» «Пришел! За мной!» Бенефис потушил огоньки заклинания и кинулся ко мне. «Ты жива, Лали? Скажи хоть что-нибудь, не плачь, пожалуйста!» Он стал доставать меня из-под завала, лихо откидывая навалившиеся на меня камни. «Виер!» – прохрипела я. «Что?» – не понял Бенефис. «Виер! Сирены! Мальчик! Там!» – прохрипела я и мотнула головой, указывая на стену с цепями. Взвесь в воздухе стояла такая, что ничего не было видно. «Позже. Вначале я спасу тебя, потом вернусь за ними», – бросил Бенефис и подхватил меня на руки. Именно в этот момент в подвале материализовался Адам. «Сожалею, но она никуда не уйдет из этого помещения», – сообщил Джин ровным тоном и с сочувствием посмотрел на меня. В огненных глазах Адама я увидела какую-то дикую смесь чувств. Я была готова поклясться, что больше всего на свете он хочет, чтобы я выбралась из этого подвала, но Асмандиус наверняка приказал ему стеречь жертв. Бенефис мгновенно опустил меня на землю, и в его руках затанцевали боевые заклинания. Еще только секунды, и в подвале замельтешили искры, а в помещении, или том, что от него осталось, было совершенно душно и невыносимо дышать. Я попыталась докричаться до Бенефиса, чтобы он прекратил швыряться заклинаниями, но все было тщетно. Он не слышал и не хотел меня услышать. В какой-то момент заклинание, пущенное бенефисом джинна, срикошетило от стены и ударило мне в голову. Я застонала от острой боли и потеряла сознание. В следующий раз, когда я пришла в себя, то почувствовала струйку крови, стекающего от самого виска к подбородку. «Кажется, повезло, то заклинание было не смертельным», – невесело усмехнулся внутренний голос. Я приподнялась на локтях и посмотрела на поле боя. Бенефис продолжал все так же метать искры и молнии. Адам же больше уворачивался от летящих в его сторону заклинаний и с тревогой время от времени посматривал на меня. Браслеты на его руках накалились и сияли в пыльном подвале ярче грибов. Сейчас я прекрасно понимала, что угадала со своей гипотезой. Джин явно не хочет делать плохо мне или Бенефису, он всего-навсего выполняет предписание хозяина. А хозяин наверняка приказал не выпускать жертв из подвала. Если бы Бенефис хотя бы на минуту остановился и дал мне поговорить с Адамом. Но Кёнигсберг, сосредоточенно тяжело дыша, сражался с Джином. Прядь темных волос прилипла к его потному лбу, а на бицепсах сдулись вены. Он думает, что сражается за меня. Я почувствовала жар внизу живота и тряхнула головой, понимая, что во мне сейчас говорит троллья доза афродизиака. Решение пришло в голову само собой. В углу кто-то слабо шевельнулся, и я увидела перепачканную в грязи и каменной крошке, но совершенно живую Лайсу. «Сирена! Ну, конечно!» Я на четвереньках поползла по направлению к Лайсе. Бенефис был слишком увлечен сражением с Джином, а в глазах Адама мелькнуло одобрение, что придало мне сил. Еще небольшое усилие, и я рывком подтянула себя к сирене, закованной в наручники. Один из кандалов уже сломался, и Лайса изо всех сил долбила левой рукой по железному ободку на правой кисти. Но ей было очень неудобно, и валун мешал хорошо замахнуться. «Дай я!» – запыхавшись, произнесла я. Лайса растерянно посмотрела на меня, в первую минуту не осознав, что я ей хочу помочь, а потом осознание поселилось в ее глазах. Я поискала взглядом и перехватила рукой другой камень, более острый. «Зажмурься!» – скомандовала я. Сирена послушно зажмурилась. Ей было очень страшно, но она хотела выбраться из этого подвала не меньше, чем я. Я размахнулась и со всей силы, что еще оставалось во мне, ударила по сплаву железа и плутония. Мне даже показалось, что я услышала, как хрустнул наручник. «Получилось!» – счастливо воскликнула Лайса. «Бежим, пока Адам отвлекают!» Я схватила ее за руку, так как сирена уже была готова сбежать из проклятого подвала. «Погоди, прикажи им остановиться. Ты теперь не в наручниках, а потому сможешь!» «Главное, чтобы Маглицейский остановился!» Я прохрипела, объясняя девушке то, что хочу от нее. Глаза сирены округлились от удивления. «Ты что, совсем глупая? Это же наш шанс!» – забормотала она. «Сделай!» – я настойчиво повторила. То ли в моем голосе промелькнуло отчаяние, то ли Лайса решила довериться мне. Но почему-то она оставила свой план побега и решила поступить так, как я просила. Я прислонилась к стене и отсчитывала удары сердца, потому что голова кружилась страшно, и я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание вновь. Я не могла себе этого позволить. Не сейчас. Надо снять браслеты с Адама и спасти всех, кто находится в подвале. Одному дьяволу известно, что сейчас происходит в самом замке. Где Асмандиус, и успеем ли мы спасти всех? На краю сознания я слышала песнь сирены, которая ласкала слух и призывала успокоиться. Грохот разрывающихся боевых заклятий смолк. «Что дальше?» – спросила Лайса, аккуратно трогая меня за плечо. «Адам!» – еле слышно позвала я. Джин подплыл ко мне. Я видела, как Бенефис дернулся наперерез ему, но жестом показала, чтобы он стоял на месте. «Да, Лали?» – спросил Адам с беспокойством, заглядывая мне в глаза. «Я могу что-нибудь для тебя сделать?» «Ну, в рамках...» Он забормотал, а я взяла его руки в свои, зажмурилась и перешла на магическое зрение. «Ага, Вот эти ярко-сапфировые нити на браслетах – следы от ауры Асмандиуса. Я могла сказать это наверняка, потому что именно такого же цвета были дыры в моей собственной ауре после того, как сумасшедший маг вырубил меня. «Спаси всех, кто находится здесь в подвале!» – прошептала я и со всей силы рванула синюю паутину на браслетах Джина. Мне стало безумно больно, мир померк. Я только услышала, что удивленное оханье Адама и слившееся восклицание Бенефиса с Лайсой.